Тот, кто не бывал в Севастополе, тот так мало в жизни видал. Здесь у нас всегда море теплое, здесь до неба вышиной девятый вал. Кружат над водой чайки быстрые, ветер молодой бьется в грудь. Девушки глядят с Кратской пристани, как уходят без козырки в дальний путь. Над водою синюю город любимый, мы с собой в плавание его зовем. И над Россию, над всею Россией плывет наш город белым кораблем. Его земли не держал, не услышит, как еще стонет в нем до сих пор не остывающий металл. Не забыл огни и пожарища, море наш молоток курган. Водою синюю город любимый, мы с собою в плавание его зовем. И над Россию, над всей Россией плывет наш город белым кораблем. Навсегда к нему пришвартован я, он души моей призвание, мой причал. Здесь прошли мои годы юные, здесь я полюбил корабли. И всегда в походах я думаю о тебе, мой город, солнце и любви.